и никто не знал, где их искать. Полиция прекратила расследование. И теперь Ойямада и Ниими оставались одни и были бессильны что-либо предпринять. «Ойямада-сан, что же нам теперь делать?» — спросил Ниими. «Не знаю», — ответила Ойямада, безнадежно глядя в пространство. «Сдаваться нельзя. Но что еще мы можем сделать?» Не зная, что ответить на вопрос Ойямады, Ниими повторил. «Во всяком случае, главное сейчас не сдаваться. Кто же будет разыскивать вашу жену, если не мы? Мне все время кажется, что она зовет меня откуда-то издалека». «Вас она, может быть, и зовет», — бросил Ойямада в отчаянии. «Ойямада-сан, я вас понимаю, но не нужно так говорить. Наоми зовет и вас. Не оставайтесь глухи к ее голосу», — утешал и ободрял Ниими Ойямаду. Он и сам нуждался в утешении. Потеряв Фумия, свою Наоми, он словно души лишился. Однако Ойямаде не следовало это знать. Ниими не имел права открыто скорбеть об утрате Фумия. И горе его поэтому было еще безысходнее. В глазах общества его любовь была греховной. Ее надлежало таить от всех. Никогда раньше не случалось Ниими любить женщину с такой силой. Благодаря Фумия он впервые понял, что такое любовь. В том же признавалась ему и Фумия. Женился он по расчету. Расчет оказался правильным, и Ниими без особого труда достиг своего теперешнего положения. Но плата оказалась слишком высока. В семье ему было холодно, неуютно. Они с женой просто жили под одной крышей, не больше. И дети, появившиеся на свет, вовсе не были плодом их любви. Ниими не испытывал к жене ни страсти, ни нежности. Ничего, кроме обычного чувственного влечения мужчины к женщине. И тут появилась Фумия. Они были словно созданы друг для друга. Казалось, какой-то поток подхватил их и понес в неизвестность. Поначалу они пытались сопротивляться этому потоку, но вскоре стало ясно, что он принесет их к водопаду. Чем сильнее влекло их друг к другу, тем тяжелее казалась неминуемая разлука. Невозможность быть вместе едва не сводила их с ума. И вот Фумия пропала. Скорее всего, ее уже не было на свете. Если бы она была жива, то, конечно, любым способом дала бы Ниими знать о себе. «Наоми, куда ты пропала?» — без конца повторял Ниими, когда вокруг никого не было. Она все звала и звала его откуда-то издалека. «Милый, помоги! Спаси меня!» — явственно слышал он ее голос. «Где ты, Наоми? Где?» — звал он к загадочному голосу, который так жалобно звал на помощь. Ночью сквозь подушку он звучал еще томительнее и беспомощней. Ниими не находил себе места. «Наоми, если тебя уже нет в живых, пусть твоя душа укажет мне, где ты. Я приду и обниму тебя, и ты уснешь спокойно», — шептал Ниими, прижавшись ухом к подушке, пока не проваливался в тяжелый сон. Словно ему не дано было уснуть спокойно, пока не отыщется любимая. В воскресенье к Ниими пришла в гости младшая сестра Тиёка с мужем. 5 лет назад Тиёка вышла замуж за Уадзаки, служащего строительной фирмы. Она поехала отдыхать в горы и там познакомилась с Уадзаки, работавшим неподалеку на строительстве плотины. Вскоре они поженились. Сейчас у них был 3-летний ребенок, которому в этом году предстояло идти в детский сад. Они пришли прощаться. Уадзаки уезжал в Бразилию строить гидроэлектростанцию. «С детсадом так трудно было. Мы с мужем 3 суток простояли в очереди, друг друга подменяли, пока устроили». Не без гордости говорила Тиёка жене Ниими, когда тот входил в гостиную. «О чем это ты?» — поинтересовался Ниими. Тиёка снова взялась рассказывать, теперь уже специально для него, как они с мужем устраивали своего сына Тадаси в детский сад при университете Сент-Фелис. Все, кто попал туда, могли в дальнейшем продолжать образование в учебном комплексе при университете,